Сентябрь-октябрь 98-го. Приближается полный катастроф. Оф, оф, оф. Наташкин банкир уехал от страха перед путчем. Мы оторвались всем трибуналам. Горбатова могила исправит. А разве в могиле распрямляются? Сталкер был сначала очень весел, но потом напился до того, что просто рухнул на коврик. Юра Хен разбил наше гигантское зеркало, думая, что это выход, и испортил что-то в унитазной конструкции. Потом он исчез, и его забрали в милицию. Я попортила одежду и разбила физиономию. Порепетировали, в общем. Потом мы ездили в какой-то маленький город Троицк, и я там отвратительно себя вела. Почему-то нас не отвезли обратно, и мы в ночи бежали, и я просто-напросто влетела в кирпичную стену носом. А дороги нигде не было, и было жутко темно. В Троицке живет мальчик Егорка, мой поклонник. Он как ангел, такой хорошенький, нежный и чистый. Егорка, смотри, не погибни, миленький. 7 октября — всероссийская акция протеста. 14 тысяч ментов плюс 4 тысячи еще каких-то других войск, стражей порядка. Все проклято, и порушено все в мастерской, порвана куча фотографий, разломаны какие-то милые мне и ему штучки. Упившись до одурения, обругала его родителей, зная, что, конечно, это он забрал мои франки, и что его посмертная якобы записка — это психоз от отсутствия денег. И что, когда я ему их дала, еще 100 баксов. Он уже не хотел умирать, но ненавидел меня, наверное. За то, что у меня есть еще деньги. И потом опять. 60 долларов плюс 200 тысяч рублей плюс 200 тысяч рублей. И я ненавижу его за то, что он так играет на гитаре, что я не могу без него. Наша акция-концерт в «Бедных людях» 17-го была просто охуительной. Мы были, ах, красоты необыкновенной. Народ шизел и орал, как бешеный. Андрей Романов, правда, сказал, что на репетиции было лучше. Может быть. Их звуковик к нам очень хорошо относится, с любовью даже. Вообще, это самый симпатичный клуб, пожалуй, стал. ОРТ молчит. Когда, интересно, они объявят себя банкротами? Гитару Эрика Клэптона 56-го года продали на аукционе за 450 тысяч долларов плюс 47 тысяч долларов налоги, потому что на ней была записана знаменитая песня, посвященная жене Харрисона, которую Клэптон и увел от битла. Заплатили за легенду, за миф. Нет ничего более прочного, чем миф. Он на уровне чего-то неоспоримого, связанного с чувствами, а не с разумом. Когда-то в древности сердце и было разумным, а сейчас все раздельно. Поэтому и тупо так.